Глава 102. Удар был нанесен показательный, без всяких финтов. Получи такой тот же Слоун, его участь была бы решена. Но голубой рыцарь принял удар в блок и лишь отошел на шаг. А потом, приняв правила, также открыто нанес свой удар. Втрое более сильный, чем удар Брейна. Брейн попытался принять его в блок, но не совладав с мощью атаки, отлетел на несколько метров и, упав, кувыркнулся назад. Но прежде чем подняться, он почувствовал, что таблетка начала действовать. По телу пробежали холодные иголки, перешедшие в жаркую волну, которая, поднимаясь по телу, наделила Брейна удивительной уверенностью и ощущением силы. Пропали сомнения, ушли напряжение и волнение за исход поединка. Брейн чувствовал, что если нужно, порвет не только голубого рыцаря, но и публику, а также всех прилагавшихся охранников. Машина-противник при его приближении заняла активную стойку. Время пробных ударов прошло. Брейн увидел начало движения и механический кулак, летевший ему навстречу. Он снова выставил блок, чтобы погасить эту вспышку. Однако встреча с мощью противника потрясла его даже под действием чудесной таблетки. Казалось, затрещали все кости скелета. Но это было остаточное ощущение. А в следующий момент Брейн выполнил обходящий финт, самый быстрый из тех, что он когда-либо делал, и врезал рыцарю так, что почувствовал боль во флангах пальцев. Противнику пришлось несладко. Он выполнил торопливую дорожку, стараясь сохранить равновесие. Однако был вынужден сделать еще одно, чтобы отвлечь внимание и восстановить контроль над системой. Голубой рыцарь тестировался в страшных боях, однако такого удара не учитывала ни одна программа экстремальных схваток. Впрочем, контроль был налажен. Кулеры вывели главный процессор на оптимальный режим, и спустя пару секунд голубой рыцарь был готов убивать. Другой задачи перед ним не стояло. Проведя коррекцию, голубой робот заработал с такой скоростью, что застучали и залязгали его суставы. Брейн также принимал удары и атаковал с такой мощностью, что сам удивлялся тому, что он это делает и все еще не травмирован. Разумом он понимал, что долго так держаться не сможет. Но не мог живой человек конкурировать со столь совершенной машиной. А потому, уловив момент в череде бесконечных бешеных атак противника, Брейн нанес ногой удар во внутреннюю часть бедра робота, сразу ссадив его конечность шарнира. Конструкторы не предвидели ударов с такого неожиданного направления, и Брейн этим воспользовался. Голубой робот стал балансировать на одной ноге, и даже пытался атаковать из такого положения. Но Брейн не стал спешить и, выдержав паузу, ударил наверняка, отбросив противника далеко к стене, где он рухнул на пол. Слоун вскрикнул, поднимая руку и показывая, что Брейн не должен добивать дорогостоящую машину. Но тому это было и не нужно. Он уже чувствовал, как начинает отходить от перегоревшего допинга. В ушах шумело. Лицо горело, ломило кости, и он хотел только одного – уйти. Впрочем, до него уже никому не было дела. Все кричали, размахивали руками, кто-то с чем-то не соглашался, другие доказывали свою правоту. Но Брейн ничего этого не слышал, и, выйдя за охранником в коридор, поплелся следом, все больше выпадая из реального мира и начиная наяву видеть какие-то галлюцинации. Длинная-длинная дорога, заплетающиеся ноги и рев беснующей толпы, пытающейся, как показалось Брейну, перегрызть толстые стальные прутья. Ах да, это же 22-й и 54-й блоки. Летящие плевки, крики охранников и треск парализаторов. Последние свои шаги Брейн уже не помнил. Его поглотила тьма, и он песком осыпался на свою койку.